Глава вторая. Ева Клубничкина. «Ты мне проиграла!» Радостно хлопая в ладоши, подпрыгивая на месте, прокричала моя давняя подружка Лиска. «Малыш, подтверди!» Малыш, на коленях которого она сидела, даже не поморщился от того, что Лиза запрыгала. Огромный двухметровый бугай лишь ласково улыбнулся, облапил ее беременный животик и совсем разомлел, зажмурившись. «Ну да, проиграла», — прошептал тихо, поглаживая огромными лапищами беременную выпуклость. И что-то, тихо урча себе под нос, сейчас больше напоминая огромного довольного кота. «Вот видишь», — удовлетворенно произнесла Лиза, с превосходством смотря на меня. «А значит, ты должна будешь сделать все, что я скажу». «Эй, так нечестно. Алекс не может подтвердить. Да он сейчас вообще витает в облаках, вон как лапает твой живот и урчит, словно лев после удачной охоты». «Ева, наша карамелька победила. Алекс общается с нашими малышами, ему простительно». Донесся от дверей еще один мужской голос. Мой единокровный брат и по совместительству один из шести мужей Лизы стоял на пороге кухни, прислонившись плечом к дверному косяку, и довольно улыбался. «Сговорились все», — пробормотала я, обиженно надув губы, скрестила руки на груди. «Я ведь прекрасно знала, что задумала Лиска — свести меня со своими боссами, с теми, по ком я сохну уже несколько лет, с тех пор, как окончила колледж и впервые увидела их, когда братья устроили меня к ним в корпорацию, младшим сотрудникам, перебирать почту. Лучшие друзья моих единокровных братьев, их партнеры по бизнесу и соратники. Шестеро огромных бугаев, что с некоторых пор стали мужьями моей лучшей подруги, дружили с ними со времен университета. Вот на своих боссов я и запала с прошлого новогоднего корпоратива. Даже вспоминать не желаю о полном фиаско, произошедшем в ту ночь. Кто же знал, что, пробравшись в их кабинет, сама не знаю зачем, увижу, как эти четверо трахаются с какой-то девицей в комнате для отдыха. Я тогда застыла на пороге, не в силах вымолвить ни слова. Залипла от вида греховной развратной оргии, что предстала перед моими глазами. И едва не сгорела со стыда, когда они увидели... Заметили, как я беззастенчиво пялюсь и не могу уйти, не могу отвести взгляда. Они еще и высмеяли меня, типа «никогда на такую, как я, даже не взглянут», и что мне только и остается, как смотреть. До сих пор помню обидные слова Клима. «Детка, без обид, но на такую, как ты, у меня никогда не встанет». Я тогда сбежала вся в слезах, наткнулась на Лизу, которая тоже убегала от кого-то. С ней вдвоем мы и встретили Новый год. А еще поспорили, что соблазним каждое своих мужчин. Кто же знал, что у нее весьма специфические методы добиваться цели? Вот и сейчас она, сияя от радости, уже праздновала мою победу и фиаско моих боссов. «Вот увидишь, все получится!» И уже ты сможешь послать их по известному адресу и сказать, что у тебя на них не встает. «Лиза, мне уже страшно от того, насколько фанатично блестят твои глаза». «Не переживай, все получится. И теперь, когда ты проиграла мне желание, я решила совместить приятное с полезным. Ну, то есть ты совместишь приятное с полезным». Торжественно закончила моя подруга и добавила. «А потому мы с тобой отправляемся за покупками в секс-шоп. Заодно бельишко прикупим и другие всякие офигенские штучки для взрослых игр. Твои боссы оценят. И бельишко кружевное, и игрушки развратные». «Куда?» — прорычали одновременно все, кто находился на кухне. «Лиза, ты рехнулась?» Я поверить не могла. У моей подружки точно от беременности обострилось чувство юмора. Оно стало каким-то специфическим. «Боже, стыд какой!» «Детка, мне кажется, ты перегибаешь». Даже Алекс очнулся и сжал в объятиях жену. Но они же взрослые люди, пусть сами разбираются». «Нет», — Лиза встала с колен благоверного и, переваливаясь ноги на ногу, потирая поясницу, направилась куда-то вглубь квартиры. «Ева, за мной! В моем кабинете ноут. Будем тебя экипировать. Закупимся девайсами. Я и для тебя чего присмотрю». «Ну, хоть вы ее вразумите», — попыталась добиться поддержки от ее мужей. «Сестренка, лучше подчинись. Ты проиграла ей желание, а беременным не отказывают». Дальше все происходило словно во сне. Я с трудом поспевала за Лизой. Сначала мы, вернее, она, совершила набег на какой-то брендовый секс-шоп в интернете, жутко дорогой, где продавались самые качественные и немыслимые игрушки для того, чтобы разнообразить семейную жизнь. О том, что Лиза там накупила для себя, желая порадовать своих мужей, не могу думать и при этом не краснеть. А от мысли, что куплю нечто подобное для себя, что все это надену, а мои боссы увидят, никогда не думала, что смогу почувствовать нечто подобное. Всеми моими мыслями завладели мои боссы. Горячие, высоченные мужики, от одного взгляда на которых у меня перехватывало дыхание. А по венам растекалась жидкая карамель, щедро сдобренная пряными специями. Плавкий жар дополнял эту ядерную смесь, сводя меня с ума. Задыхаясь, поёрзала на диване, чувствуя, как от изобилия развратных девайсов на экране макбука кровь вскипела, забурлила. Грудь потяжелела, напряженные соски уперлись в тонкий кружевной бюстгальтер. Жесткие бусинки ныли и пульсировали, а серебряные толстые штанги пирсинга в сосках, задевая кружевную ткань, лишь еще сильнее разжигали пожар, охвативший не только душу, но и тело. Вот засада. Почувствовала, как намокла между бедер. Влажные кружевные трусики облепили полностью эпилированную киску. Тонкие влажные трусики плотно облепили нежные пульсирующие складочки. Ткань врезалась между нижних губ, облепила выступающий бугорок наслаждения. Жар, текущий по венам, бурлящим потоком устремился в киску. Набухший от притока крови бугорок ныл и пульсировал. Жесткая кнопочка, выпирая у верхушки нижних губ сантиметра на полтора, казалось, зажила собственной жизнью. Влага обильным потоком стекала из промежности, покрывая бедра и попку липким соком. Я стиснула бедра, сходя с ума от безумного возбуждения. Попыталась хотя бы при помощи давления ослабить невыносимый пожар в промежности. Воздух в кабинете сгустился. Казалось, терпкий и пряный аромат моих боссов заполонил все. С каждым вздохом заполнял мои легкие. Я точно рехнулась. Их же здесь нет, мне все это кажется. Точно. Совсем уже от чувственных эмоций крыша потекла. От желания, от любви и страсти к моим боссам, что они мне теперь везде мерещатся. «Ева!» — окликнула меня подруга. Она смотрела на экран ноута, быстро порхая пальцами по клавишам. «Я себе заказала все, что хотела. Твоя очередь». Подруга встала, взяла ноут и направилась ко мне. «Вот, выбирай все, что нравится и чего захочется. Накидай в корзину, это мой вам подарок на свадьбу». Она хитро ухмыльнулась. «Я тебя оставлю, не буду мешать и отвлекать. Мне нужно срочно навестить хоть кого-то из моих мужей. Ну, ты понимаешь, от беременности либидо просто сводит с ума. Выбирай и не скучай». Пропела весело подружка и быстро для своего положения смылась из кабинета, оставив меня наедине со своими страстями и желаниями.